Здорово, Коля! Здорово, Макс! Я только прибыл с отвратительнейшего заседания Координационного совета, и мне было не до дружеских разговоров. Однако я постарался изобразить любезность. На этот раз ты быстро. Да. Видел, как вчера Динамо Детройт сыграло? Нет. Опять их укатали, как детишек. 73-21. Это, по-твоему, можно назвать приличным счетом? Ну, наверное, нет. Наверное? Коля, блин. Но ведь ты же нормальный парень, а эти твои «наверное». Ты хоть понимаешь, что единственная команда Земли, которая могла бы выйти в полуфинал, бездарно просрала свой единственный шанс? Прости, Макс, но я не слишком интересуюсь ватерполо в последнее время. В последнее время? Издевательски протянул он. Коля, я вообще не узнаю тебя в последнее время. Ты стал какой-то замороженный, ничем не интересуешься, пропадаешь на целые недели. С тобой стало не о чем поговорить. Коля, ты должен взять себя в руки и что-то сделать со своей жизнью. Ладно, возьму. Под негодующим взглядом соседа я открыл дверь своего же жилища и нырнул в нее, торопясь спрятаться от его назойливого внимания. Макс, конечно, нормальный парень, но в последнее время, опять это последнее время, излюбленной темой его разговоров со мной стало мое странное поведение. Макс был завзятый болельщик, сделавший фанатство смыслом своего существования. Вся его жизнь крутилась вокруг спорта, и любой человек, проявивший недостаточное внимание к этой теме, казался ему глубоко павшей личностью. Меня он, наверное, подозревал в пристрастии к тяжелым наркотикам и искренне пытался бороться с этим моим недугом, постоянно заводя разговоры о соревнованиях, чемпионатах, проходах в лигу и шансы разных команд. Поначалу, только переселившись сюда, на окраину Москвы, и став его соседом, я пытался поддерживать эти беседы и даже начал специально просматривать новости спорта, что дало ему повод считать меня своим другом. Тем более, что я, будучи с детства индифферентен к вопросам спорта, всегда придерживался его взглядов и точек зрения. И, само собой, разумеется, с беспринципной легкостью болел за те же команды, что и он. Но чем больше обязанностей возлагала на меня моя работа, тем сложнее было оставаться в курсе событий, и тем сложнее стало поддерживать эту дружбу. А уж последнее время... Но Макс не сдавался и продолжал терзать меня своими душещипательными беседами. Я осмотрел сцены своего коттеджа и вновь поразился тому, что он совсем не изменился. Так же, как и не изменилась земля, Москва, улицы, сам дом. Мне странно было возвращаться сюда после всего произошедшего. Странно было видеть этот обычный земной пригород с его обычной жизнью, обычными людьми и их обычными заботами. Вот черт побери, человеческая общность впервые за свою историю столкнулась с инопланетным разумом. И не просто столкнулась, она вела с ним боевые действия и не смогла победить. А что если завтра... И мне почему-то казалось, что вернувшись в большой мир, я застану его хоть чуточку, но изменившимся. Может, более тревожным, взволнованным, полным надежд или сомнений, или... Но ни мир, ни люди, его населяющие, ни чуточку не изменились. Хотя известие о появлении чужих и их агрессивном поведении уже было выложено в сети и даже озвучено в выпусках Инфора. Правда, пока лишь на официальных сайтах правительства человеческой общности. Но ведь хоть кто-то должен же смотреть эти сообщения. То ли мир не понял, что произошло, то ли ему было на это наплевать. Люди вели свой обычный образ жизни, в основном развлекались или делали вид, что работают. Им не было дела ни до чужих, ни до проблем безопасности человеческой общности, ни до Коли Кукуевой и его подвигов во славу человечества. Трагедией было не то, что вооруженные силы человеческой общности проиграли битву с кораблем чужих, а то, что Динамо Детройт в очередной раз проиграло скванскому ершу в ватерполо. А как оно могло не проиграть команде с планеты, 90% которого занято океаном? Подобное положение вещей одновременно пугало и бесило меня. Оно было яркой иллюстрацией того, о чем, пусть и по-тихому, постоянно болтали все службы человеческой общности. И почти все говорившие особенно настойчиво пытались доказать мне, что учение Ким Хо Кукуева Ленина изначально неверно, как будто я сам этого не понимал. Да, конечно, именно благодаря этому учению почти 300 лет человеческая общность наслаждается миром и покоем. Какому-нибудь историку 21 века было бы трудно поверить в то, что почти три столетия во всей многомиллиардной человеческой общности не было ни войн, ни бунтов, ни даже просто социальных волнений. Да что там говорить, последние полицейские силы мирно влились в ряды ВС 180 лет назад по причине их полной ненужности. Поскольку люди перестали совершать даже так называемые преступления страсти и безумия, мы больше не убиваем из-за любви, ненависти, страха или зависти. Карьерист больше не пойдет на преступление ради карьеры. Самый безумный влюбленный не вызовет своего соперника на дуэль. И даже очумевший от гормонов, скуки и наркотиков подросток не схватит биту и не пойдет дубасить ей по головам сверстников. И это, несомненно, заслуга учения. Именно оно учит нас, или намертво в нас вбивает, необходимость смирить свои чувства и амбиции, думать о комфорте окружающих нас людей и соизмерять свои поступки с интересами общества. А интересы общества можно сформулировать короткой фразой «не создавай напряжения». Мы не создаем, а также не плюем на улицах, не ходим по газонам, не устраиваем драк и даже не разговариваем громко в общественных местах. Даже оглушенный тяжелыми наркотиками до состояния полной невменяемости член общества будет вести себя скромно и с достоинством. Так велит нам учение. Но одновременно с этим из обычного человека словно бы изъяли некий моторчик, благодаря которому он когда-то осваивал Землю, вышел в космос и смог закрепиться на иных планетах. Правда, были исключения, и почти все они работали на службы. Только став главнокомандующим, я получил доступ к информации о том, что 89% работников служб были детьми или членами семей других служащих. И дело было не в том, что кто-то искусственно создавал некую касту. Просто другие не слишком-то стремились работать у нас. Или очень быстро отказывались от работы, столкнувшись с первыми трудностями. Правда, были еще... Ну да, это... Я вспомнил прошедшее заседание Координационного совета, с которого только что вернулся. Даже там меня, кажется, так и не поняли до конца. Может, конечно, это я виноват в том, что не смог донести до этих людей свое беспокойство и опасения. Ну черт побери, там же сидят умнейшие люди человеческой общности. И если даже они не могут меня понять, то как можно надеяться, что меня поймут люди типа Макса? После этого происшествия я сам подключился к проведению операции. Негромко, но веско произнес Пантелеймон Царинович, прерывая мой доклад, а продолжил уже сам. «Мы отвели флот за орбиту ЕКХ-47104. Одновременно на спутнике этой планеты была развернута кабина перехода, через которую были переброшены специалисты и необходимая техника. Служба перехода был создан портал за орбитой второго спутника планеты, через который мы смогли перебросить 20 ШКК для усиления 33-го флота. На всю операцию по сосредоточению сил ушло примерно 40 часов». После чего флот двинулся к ЕКХ-47103. После того, как все силы флота заняли свои позиции, мы предприняли ряд попыток вызвать пришельцев на переговоры. Но они, проигнорировав наши попытки завязать какое-то общение, стартовали с планеты и вышли на орбиту. Там, уничтожив один из наших ШКК, кораблям был дан строгий приказ ни под каким видом не атаковать пришельца и скрылись в направлении центра галактики. Я впервые в жизни присутствовал на заседании Координационного совета человеческой общности. В смысле не как зритель, а в качестве полноценного руководителя одной из служб человеческой общности. Это позволяло мне быть равноправным участником дискуссии, хоть и без права голоса при принятии решений. И естественно, мы сейчас обсуждали вопрос о том, как повлияет появление пришельцев на жизнь человеческой общности. И какие действия мы должны предпринять в связи с создавшимся положением. После дяди слово взял Сидор. И с необычайной для себя краткостью донес до следующих мысль о том, что мы по-прежнему ни хрена не знаем об этих пришельцах. Правда, в конце доклада он снова сбился на новую любимую риторику и снова послышалось «с одной стороны, но с другой стороны, и потому можно предложить, хотя, конечно, предполагать, что…» «Кто-нибудь сможет еще что-то добавить к словам уважаемого Сидора Фернандовича?» – спросил дядя Пантелеймон, довольно грубо прерывая докладчика, при этом он в упор смотрел на меня. Ну что тут можно добавить? В принципе, как показалось мне и как считают наши аналитики, в техническом плане пришельцы не слишком-то превосходят нас, а может быть даже в чем-то отстают. Но мы, военные, обратили внимание, что действуют пришельцы, как бы это сказать, более изощренно. Вот, например, наши универсалы используют режим невидимости, а их корабль пользовался куда более сложной системой наведения помех и передачи ложной информации. До самого последнего момента мы даже не были уверены в том, как выглядит сам корабль, а каковы его характеристики, вооружение, какие двигатели на нем стоят, какие источники энергии он использует. Все это так и осталось для нас тайной. И даже сейчас мы не можем сказать, что делал этот корабль на ЕКХ-47103, поскольку он полностью выжег место своей стоянки. Причем сделал это не при старте, а намеренно. Нам подобное бы и в голову не пришло. Кстати, об оружии. Наши лазеры и ракеты, судя по всему, куда более мощные, чем аналогичное оружие пришельцев. Но они используют более хитрые системы, комбинируя ракеты, лазер, средства наведения, помех и подавления защиты. Все это, конечно, очень интересно, молодой человек. Высказался Минамото Санзиро, член совета, курирующий промышленность. Но мы сейчас решаем принципиальные вопросы. А мелкие технические детали тут только мешают. И вы не должны оправдываться в том, что... Нет, погодите! От волнения я имел дерзость перебить члена совета. Я и не собираюсь оправдываться. Я хочу сказать, что на основе всего вышесказанного можно предположить, что война для пришельцев – дело привычное, если не сказать рутинное. Они умеют воевать, поскольку часто в этом практикуются, и совет в своих решениях должен учитывать этот фактор. Наступило долгое и продолжительное молчание. Тут сидели умнейшие люди человеческой общности. И мало того, что просто умнейшие, все они были еще и опытными, лишенными наивных иллюзий циниками, поскольку иным делать в совете было нечего. Но даже этим прожженным и, казалось бы, все повидавшим на своем веку людям было трудно поверить в то, что я сказал. Как бы ни посмеивались и как бы ни критиковали службисты идеи Ким Хо Куку и Ленина, но гуманистическая теория была вбита в наши мозги еще на стадии эмбриона. И поверить в то, что где-то во Вселенной существует раса существ, достигших высокого уровня развития, но так и не принявших подобной же морали, казалось им чем-то запредельным и кощунственным. Мне-то подобное было принять куда легче, поскольку последние 10 лет я именно тем и занимался, что готовился к войне с пришельцами, а для них это было шоком. И что вы хотите этим сказать, Коля Афиногенович? Я хочу сказать, что мы должны рассматривать этот случай контакта, так сказать, и с военной точки зрения. А с военной точки зрения это был разведывательный рейд, а следом за разведкой, как правило, приходят и основные войска. И насколько мы готовы к войне с ними? Спросил меня сразу понявший, куда я клоню дядя. Это сложно пока сказать. Мы показали им куда больше, чем смогли увидеть сами. Они увидели почти все виды нашей боевой техники, а мы даже толком не смогли разглядеть единственный корабль. Причем мы даже не знаем, какого рода был этот корабль. Может быть, это инопланетный линкор, а может просто шлюпка с линкора. Может быть, у них таких сотни тысяч, а может быть лишь несколько десятков. Судя по записям наблюдений боестолкновения, наш танк даже за короткие 43 секунды реального боя смог нанести этому кораблю довольно серьезные повреждения, так что наше оружие можно считать довольно действенным. Но тот разгром, который они учинили нам, также заставляет сильно уважать их оружие, а уж пользуются они им куда более умело, чем мы. А мне кажется, что Коля... Вич... В силу, так сказать, своей профессиональной деформации, несколько неправильно трактуют имеющиеся факты. Воспользовался моей паузой один из старейших членов совета, наиуважаемейший Педро Ахметович Карабабайский. Стоит ли так вот сразу, без каких-либо веских причин, сразу записывать собратьев по разуму во враги? Дядя рассказывал, что когда-то лет 60 назад, когда Карабабайский только пришел в совет, он курировал связь. И все, что относилось к этой сфере, начиная от производства запчастей, установки модулей связи и координации их работы. И заканчивая представителями культуры и информсообщества. Это была серьезная и очень важная работа, требующая как технических знаний, так и искусства дипломата и психолога. И было ему тогда уже лет хорошо за сотню. Но, несмотря на возраст, Карабабайский успешно проработал в этой должности почти 30 лет. Потом ему была предложена должность полегче, потом еще полегче. Большинство людей понимают намеки и вовремя подают в отставку. Но Карабабайский, видимо, не мыслил себя вне совета. А вскоре, видимо, и совет перестал мыслить себя без Карабабайского, ставшего неким неизменным атрибутом этой организации. Правда, сейчас он занимал что-то вроде должности пресс-секретаря, или глашатая, озвучивающего решение совета широкой публики. Благодаря чему для простых граждан стал олицетворением Координационного совета человеческой общности. Лично я до прихода на госслужбу был уверен, что именно Карабабайский возглавляет совет. Все бы ничего, но каждое решение совета на публике Карабабайский последние лет 20 обычно комментировал в свете гуманистической теории, благодаря чему получил в рядах сотрудников службы кличку «Верховный жрец». «Возможно, вы и правы, Педро Ахметович», – максимально вежливо ответил я ему. Но в силу своей профессиональной деформации я просто обязан высказать совету именно подобные соображения, иначе получится, что меня напрасно деформировали почти треть моей жизни. К тому же трудно отрицать тот факт, что именно пришельцы первыми применили свое оружие. И с точки зрения служащего ВС, применили они его не в качестве предупреждения, а именно на уничтожение. И второй, как мне кажется, важный факт. Еще до того, как мы пошли на контакт или даже появились на орбите планеты, Они уже начали применять свою информационную защиту. Следовательно, они либо знали о том, что вторгаются в зону чужих интересов, либо просто привыкли действовать максимально скрытно. А это кое о чем говорит. Может быть, у вас, молодой человек, еще какой-нибудь третий факт имеется? Имеется, и он пугает меня больше всего. Мы отслеживали корабль довольно далеко. Даже специальные корабли-шпионы за ним послали. Так вот, в определенный момент он вдруг словно бы пропал с экранов наблюдения. Причем и флота все. Проанализировав информацию, пришли к выводу, что либо корабль прошел через некий портал перехода, либо пользуется неизвестным для нас принципом перемещения во Вселенной. И как этот факт свидетельствует против пришельцев? Абсолютно никак. Но он говорит о том, что эти ребята могут появиться у любой планеты человеческой общности, минуя кордон ВС, и меня это пугает. Если ваши предположения, Коля Афиногенович, верны, как вы считаете, должна прореагировать человеческая общность в данной ситуации? Спросила меня сама председатель координационного совета Индрика Ким Хо. Но в первую очередь мы должны усилить ВС дополнительной техникой и людьми. Во вторую – максимально усилить наблюдение за пространством как внутри человеческой общности, так и за ее пределами. И заниматься этим должны не только ВС, но и все остальные службы человеческой общности, имеющие подобную возможность. В-третьих, модернизировать уже имеющееся у нас оружие, так сказать, заточив его под этих конкретных пришельцев и их тактику. И тут нам, конечно, понадобится помощь научного сообщества и производственной службы. И, наконец, в-четвертых, донести до всех граждан человеческой общности мысль о том, что времена изменились, что мы теперь не одни и что... Тут меня прервали. Наверное, я вправду был сильно расстроен заседанием координационного совета, иначе бы они не застали меня врасплох. Ну ладно, Герасим, он это может. Ну, может быть, еще Степанида с Петиримом, но Ло-99, Алим, Евпатий, Биата, Диего, Ю-333... Как я мог не почувствовать присутствие такой кучи народа? Не говоря уж о всюду хвостиком следующую за Герасимом победу с Кузей на руках. Хотя вот Кузю я бы точно не смог заметить. Его способности быть невидимым позавидовал бы любой универсал. Вот только в последнее время я все время вижу его лежащим на чьих-нибудь руках. Этак он скоро вообще ходить разучится. Ну, конечно, к этому времени, когда они все повыскакивали из потайных углов с криком «Сюрприз!», я уже знал об их существовании, но еще за секунду до этого. Так что никаких визгов, дурацких прыжков и глупого выражения на морде главнокомандующего мои подчиненные не дождались. Это вам не передача, сам себе информер. Ну, конечно, меня начали всячески поздравлять, восхвалять и льстить мне немилосердно, словно бы я и правда был каким-то там героем. Герасим торжественно достал ящик скванского бренди. Тот самый, что я передал ему на Байконуре 107. Я внимательно осмотрел ящик, целостность его упаковки и с некоторым недоумением посмотрел на Герасима. Герасим усмехнулся, перевернул ящик и показал мне вырезанный в днище кружок, заклеенный банальным скотчем. Резал он, судя по всему, лазерным скальпелем, так что заметить кружок можно было только если внимательно посмотреть. Но кто смотрит на упаковку? Так что как доставить бутылку, я уже решил. Довольно ухмыляясь, заметил он мне. А как добыть содержимое бутылок, не вскрывая упаковки? Ну, в принципе, идеи были. Только тут вроде как прошел слух, что ты погиб и... Наступила неловкая пауза, но Алим исправил ситуацию. «Так ты знал, что мы тырим у тебя бренди?» Возмущенно заорал он. «А мы...» Тырить бренди главнокомандующего – это древняя традиция, уходящая в века. Говорят, еще древние шумерские офицеры главного штаба тырили скванские бренди у своего фараона. Или как там звали их главнокомандующего? Гордо ответствовал я Алиму. Но как ты понимаешь, это страшная тайна ВСЧО. И коли уж все вы оказались посвящены в нее, большая просьба хранить молчание. Конечно, все согласились беречь страшную тайну. Но взамен потребовали подробный рассказ о том бое и моем последующем пребывании на той планете. И, конечно, снова потребовали демонстрации, как Кузя жрет ПДВ. Тут, к счастью, за моего подопечного вступилась победа, заявив, что специалисты службы домашнего животноводства, обследовавшие Кузю, не рекомендовали кормить его ПДВ чаще, чем раз в неделю. Тут я, конечно, стал расспрашивать победу, что вообще ребята из СДЖ говорят о моем подопечном, и каковы его перспективы стать полноценным жителем человеческой общности. После чего все выслушали занимательнейший рассказ Герасима про то, как он героически ворвался в расположение частей врага, размахивая бластером, и прадедовым самурайским вибромечом, а Победа в это время курсировала вокруг здания СДЖ на танке, прикрывая его операцию. Как разгромив и повергнув ужас работников СДЖ одним своим видом, он милостиво согласился оставить им их жизни в обмен на прописку Кузи в качестве почетного талисмана вооруженных сил человеческой общности со всеми вытекающими из этого положения привилегиями. «Так что тебе придется возить его туда на обследование не реже, чем раз в неделю». Закончил он свой лживый процентов на 80 рассказ. «А еще обеспечить пропуски и доставку на ЕКХ-741-3. Ребят из их службы, дабы они могли изучить его собратьев в естественной среде обитания и могли выдать тебе ценные рекомендации по содержанию столь редкостного экзотичного зверя. И да, имей в виду, по всем официальным файлам именно ты его хозяин». «Как почетный талисман, так всех высочего, а как возить, так я его хозяин». С довольным видом пробурчал я, отбирая своего зверька у Победы и сажая на свои, теперь уже хозяйские коленки. Кузя был необычайно горячий, градусов 45, не меньше. При этом на ощупь его чешуйчатая шкура создавала ощущение чего-то необычайно мягкого и шелковистого. Гладить это было сплошным удовольствием. Но это удовольствие мне быстро испортили, задав вопрос: «Ну что там решили на совете?» И мне пришлось снова вспоминать все. Ну а после этого меня разве что в попытке узурпации власти над человеческой общностью не обвинили. Хотя и намекали на это. Закончил я свой рассказ. «Так что же мы, ничего не будем делать в связи с...» «Да нет, после заседания дядя Пантелеймон с теткой Индирой мне честно по-родственному объяснили, что почти все мои требования будут исполнены. Просто, дескать, не надо зарываться и требовать невозможного». «А что невозможного ты требовал?» – спросила Беата. «Разве для человеческой общности модернизация ВСЧО будет такой же проблемой?» «Не волнуйся, Беата, тут они ни словом не возражают. Так что ты, как главный оружейник, получишь возможность наиграться вдоволь новыми игрушками. Кстати, работы предстоит много, так что твой отдел надо усилить. Ты подумай, кого можно дать тебе в помощь, и подай списки на утверждение. Главная проблема в том, что, во-первых, я не должен нарушать соглашение о разделении полномочий служб. А мои попытки привлечь к нашей работе другие службы были квалифицированы именно так. А во-вторых, человеческой общности не стоит знать о том, что во Вселенной летают агрессивные пришельцы, поскольку это может создать почву для ненужных волнений и даже вызвать сомнения в великом учении, будь оно трижды неладным. Так что нам, господа, предстоит нелегкая задача победить пришельцев по-тихому, так, чтобы этого никто не заметил. Нравится вам подобная перспектива? Но, собственно говоря, почему это человеческой общности нельзя знать о врагах? Недовольно заговорила Победа. Неужели только из-за учения? Ну так и что? У нас в Академии много говорили о... Цыц, малявка. Пришпилил ее на место Герасим. О том, что говорили в вашей Академии, мы все тут уже успели до тошноты наговориться. Да и все работники служб последние лет 100 только об этом и говорят. Говорят, говорят и говорят. Ну так и надо. Перестать говорить и начать что-то делать. Понимаешь, Победа? Я взял нить разговора в свои руки. Не так все это просто. Вот никто, например, не сказал, что человеческой общности нельзя знать о врагах. Было сказано, этого не стоит знать. Понимаешь, все подробности этой операции и всех предстоящих подробностей перевооружения ВСЧО, пополнения кадров, результаты наблюдения – все это до малейшего байта информации будет находиться на доступных для любого жителя человеческой общности ресурсах. Но почти никто про это не узнает. Не узнает, потому что жители человеческой общности уже давно не интересуются ничем, что не было бы связано с культурой, инфором, спортом, рейтингами ресторанов, новостями из жизни звезд, новинками кулинарии и моды, модными тенденциями в искусстве развлекаться. Впрочем, именно об этом вы и говорили в Академии.